Глава 14. Поудобнее развалившись на огромной кровати и уперевшись взглядом в балдахин, я довольно улыбнулся. Отдыхать на царском ложе было чего-то намного приятнее, чем на том, которое у меня было в уничтоженном ныне таунхаусе. Хотя условия я себе старался создать ничем не хуже. Что касалось этого места, то да, сначала бесам пришлось здесь немного прибраться, зато сейчас любо-дорого смотреть. «Как все прошло?» Донесся голос Степы с другого конца комнаты. «Дело сделано», – коротко бросил я, возвращаясь к реальности. «Долго бились?» – на этот раз поинтересовался Максим. «Друзья, я же вам сразу сказал, там не на что смотреть», – вздохнув, принялся я пояснять. «Боя как такового и не было. Он не особо силен и вдобавок был пьян». Товарищи, узнав, куда я намереваюсь идти, естественно, пытались набиться мне в помощь. Но я им всем на этот раз решительно отказал. Во-первых, помощь действительно требовалась совсем в другом, но никак не в ныне минувшей схватке, а во-вторых, мне искренне не хотелось втягивать друзей в покушение на члена княжеской семьи. «Но как так-то? Он же будущий князь. Типа глава рода. Уже даже университет закончил». Задумчиво нахмурился Аверин, однозначно подчеркивая недетский возраст княжича Пожарского. «А вот и нет», – неожиданно вмешалась в разговор Маша. «Что нет?» – тут же перевел на девушку взгляд товарищ. «Ходят слухи, что он не рассматривался главой рода Пожарских как преемник. Тут в сети столько конспирологических теорий на эту тему». Уставившись в монитор, задумчиво улыбнулась девушка. «Но кое-что логичное и общее, если говорить об их основаниях, в них однозначно есть. Правда, это не особо сейчас важно». Тут же отмахнулась Морозова. «Главное, все сходится на том, что наследовать клан будет его сестра, княжна Инна Геннадьевна. Она, в отличие от своего младшего брата, умна, имеет развитые лидерские качества и отличается невероятным трудолюбием. Карьеристка, в общем. Кстати, возвращаясь к Пожарскому-младшему, не особо силен он, Леша, наверное, только для тебя. А так, учитывая родословную, вполне имеет все шансы развиться до абсолюта к 35 или 40. Впрочем, если сравнивать его самого с его же отцом, то тот вошел в ранг в 25. Как-то так». Закончила Маша, поднимая на нас свой взгляд и наслаждаясь образовавшейся тишиной. «И откуда ты все это знаешь?» Вслух удивился подсевший к нам поближе за время ее речи Степа. «Книжки читать надо». «Она права. Это не является большой тайной», – согласно кивнул на сказанное девушкой я. «Понятно», – бросил Остапов и тут же сменил тему. «В общем, я выполнил твое поручение. Письменно связался с представителями родов плененных недоумков и передал им твое сообщение. Держи, кстати, свой телефон. Там много смс-ок и пропущенных вызовов». Приняв аппарат, я благодарно кивнул другу и следом перевел взгляд на Максима. «Мы тоже без дела не сидели. Вот список фабрик и заводов, перешедших в собственность Пожарских после захвата территории твоего рода. Их всего 10. «А это список всех остальных производств, находящихся под их юрисдикцией. Естественно, то, что удалось добыть из открытых источников», добавила Морозова к словам товарища. Схожую работу проводила и наша служба разведки, которая докладывала мне преимущественно через Светогора, но сейчас едва ли не все ресурсы были заняты диверсиями и обносом складов, принадлежащих Пожарским. Поэтому я и попросил друзей в этот нелегкий час мне немного посодействовать. Приняв полученную информацию к сведению, я поблагодарил друзей и предложил всем немного отдохнуть. Вновь откинувшись на спинку кровати, решил наконец-то заглянуть в свой телефон и ожидаемо увидел там огромную простыню уведомлений и пропущенных вызовов. Звонили все. И Белорецкие, и Меншиковы, и Воронцова, и Тимирязевы, и даже Якушев. Чуть меньше переживали за мою жизнь подчиненные вассалы. Те отделались лишь парочкой скромных смс с выражаемым беспокойством. Чуть больше, чем ничего, пришло от Романова. Короткое «Жив!» спустя 5 минут после случившегося удара, судя по времени полученного сообщения. Ну и, конечно же, тонна сообщений от представительниц прекрасного пола. Кажется, моя страница в сети за ночь стала сильно популярнее, чем это было раньше. Телефон стал вновь разрываться от входящих сообщений и даже звонков, но, если честно, разговаривать с кем-то сейчас мне хотелось меньше всего. Поэтому, написав несколько строчек Воронцовой и Меншиковым, а также ответив Алисе, я решил отложить смартфон, прикрыть глаза и, наконец-то, отдохнуть. Но не тут-то было. На связь неожиданно вышел подсаженный в тело полковника Звягинцева Рикс. «Господин, у меня новости!» Раздался в трубке грубоватый голос беса. «Слушаю», – тут же отозвался я, зная, насколько важными могут быть сообщения с его места. «Как и сообщал вам ранее, ИСБ всю ночь была на ушах». Принялся докладывать он, едва услышал мой ответ. «Сначала изо всех сил рыли в поисках вашего тела и следа. И кроме отсутствия и того, и другого, никаких результатов, понятное дело, достичь не удалось. Но затем поступил личный приказ императора наблюдать за происходящим и не вмешиваться, и вся наша активность, естественно, сразу стихла. Тут я уже было думал, что все, ничего интересного не будет. Но пару часов назад внезапно объявился генерал Артамонов. И вот парадокс. Он рьяно настаивает на возобновлении и даже усилении наших операций на вашем направлении». «Наперекор приказу императора?» – неподдельно удивился я. «Я ему ровно то же самое и сообщил, господин», – тут же произнес демон. «Прямо сказал, что не могу следовать против слова Романова. На что Артамонов уверенно мне ответил, что его величество он берет на себя, а мне велел готовить операции и людей. И ведь самое интересное, что действительно, в течение нескольких часов в контору пришла бумага с царской подписью и приказом продолжить на вас покушение и провокации». «Вот как?» – задумчиво бросил я. «Ну и как вишенка на торте, господин, Артамонов сообщил, что в ближайшее время собирается наведаться в центральный офис, то бишь к нам». «Прекрасно!» – непроизвольно кивнул я головой и добавил. «А то я уже стал переживать, что этого гниду придется вылавливать самим». Несколько часов назад. Смазывающий лица белый дымок под вспышками стробоскопа создавал пьянящую атмосферу, дополненную громкой ритмичной музыкой и извивающимися ей в такт рваными движениями танцующих людей. Народ веселился, громко подпевал и поглощал алкогольные коктейли, бурно реагируя на то и дело сменяющихся у шестов полуобнаженных красоток. «Следующая!» Немного нахмурившись, рыкнул обособленно сидевший в кресле молодой мужчина, вальяжно при этом махнув рукой. В то же мгновение девушка, грациозно теревшаяся ягодицами о шест, вызывающе изогнулась и, напоследок бросив лукавый взгляд раздающему приказы мужчине, старательно вышагивая от бедра, направилась прочь. Заменившая ее на этом месте коллега выглядела ничуть не скромнее. Экстремально короткая клетчатая юбка с заканчивающимися на середине бедра белыми чулками и такая же белая блузка, слегка оголяющая бюст блондинки. «Следующая! Я же сказал, чтобы с хорошими сиськами! И желательно рыжую!» Вновь недовольно бросил мужчина, опрокидывая в себя очередную стопку с прозрачной жидкостью. «Или вы мне праздник хотите испортить?» «Ваша светлость, желаемая вами девушка сейчас переодевается для вас», — тут же попытался объясниться внезапно оказавшийся рядом мужчина в белой рубашке. «А эти, так скажем, выходят просто для разогрева». «Тогда предлагаю пока выпить», — послышался сбоку нетрезвый голос поднявшегося с места мужичка. Он был невысокого роста, но выглядел довольно крепким. «Тост!» — тут же бросил он и, уловив одобрение в глазах хозяина, продолжил. «Я желаю, чтобы его светлость по достоинству оценил ваш вклад в семейное дело и всю проделанную вами работу, Вячеслав Геннадьевич. Когда настанет момент, он обязательно сделает правильный выбор». «Да! За это!» — тут же стали поддерживать слова предыдущего оратора немногочисленные лица, собравшихся за столом. «Хороший тост», — Довольно улыбаясь, бросил княжич Пожарский и протянул свой бокал навстречу остальным. Пьяные разговоры сквозь громкую музыку, периодические тосты и нескончаемый смех, казалось, могли бы продлиться еще не один час. Но все внезапно стихло, когда под смену музыкальной композиции на сцену вышла она. Высокая, стройная, невероятно красивая, с длинными рыжими волосами и зелеными глазами девушка грациозно вышагивала по подиуму в сторону княжича и его окружения. Короткое белое платьице с ярким акцентом на зону декольте и колыхающейся в такт ее движением юбкой моментально притянуло взгляды едва ли не половины зала, в числе которых неудивительно был и сам Пожарский. «Того и гляди, сиськи сейчас выпрыгнут!» Похотливо гоготнул один из охранников Пожарского, прилипнув взглядом к девушке. «Ваша светлость знает толк в женщинах!» — вторил ему напарник. «Рыжие они ведь горячие, как пламя!» «Да, хороша чертовка!» — сосредоточенно кивнул Пожарский, также не сводя глаз с повернувшейся спиной у шеста танцовщицы. Чарующе рисуя в воздухе плавные линии своими бедрами, отчего юбка короткого платья нередко интригующе задиралась, а также игриво при этом улыбаясь и стреляя глазками из-за плеча, девушка, казалось, в один миг увеличила концентрацию похоти в помещении. Единственными, кто совершенно не обращал никакого внимания на танцующую красотку, были стоявшие за спинами отдыхающих людей официанты. Они периодически бегали в сторону барной стойки и кухни за новой порцией алкоголя или закуски, после чего вновь застывали на месте в ожидании дальнейших заказов. В эту минуту, когда из динамиков зазвучал зажигательный припев игравшей композиции, рыжая бестия резко развернулась и под одобрительные возгласы толпы стала поочередно скидывать лямки легкого платья со своих белоснежных в свете софитов плеч. Придерживая одной рукой объемную грудь, которую при этом совсем не удавалось скрыть под своей маленькой ладошкой, красотка плавно спустилась вниз с подиума и, сделав несколько грациозных оборотов вокруг своей оси, отчего юбка платья вновь взмыла вверх, стала пританцовывая шагать в сторону пожирающего ее взглядом молодого княжича. Буквально несколько секунд и танцовщица уже сидела у мужчины на коленях, обрушивая на его лицо свои обнаженные прелести. Пожарский тут же жадно впился в грудь распутной красавицы своими губами, одновременно поливая ее сверху находившимся в руке коктейлем. Громкая музыка, пьяный угар и с головой охватившая княжича похоть, вкупе с закрывшей весь обзор грудью рыжей прелестницы, полностью скрыли от него картину одного за другим погибающих охранников. Не по уставу отдыхающие вместе с господином мужчины и сами слишком поздно заподозрили неладное. К слову, по большей части, лишь благодаря тому, что все как один вожделенно пялились на танцовщицу, вместо того, чтобы наблюдать, как внезапно активизировались официанты за их спинами и стали безнаказанно протыкать им шеи длинными кольями. От отдыхающих в этом месте людей кровавое зрелище скрыло кольцо также неожиданно появившейся пелены черного дыма, внутри которого постепенно не оказалось никого, кроме Пожарского, его уже мертвой охраны, и все еще извивающиеся в танце девушки. Были, правда, еще трое бойцов, стоявших немного обособленно от своего господина. Они попытались запоздало дернуться ему на помощь, но оказались тут же прижаты к полу возле его кресла, и сейчас там же с прожженными насквозь затылками и лежали. Внезапно ощутив, как кожа на груди и среднем пальце полыхнула огнем, Пожарский попытался резко отбросить танцовщицу, но против его ожиданий сделать это отчего-то не вышло. «Ох ты, сука!» Взревел в гневе мужчина, но его голос тут же утонул в грохоте играющей музыки. «Настал час расплаты, пупсик!» Кокетливо проворковала танцовщица, не переставая улыбаться, и самостоятельно поднялась с его колен, ничуть не смущаясь оголившейся на всеобщее обозрение груди. Хотя видеть ее, кроме самого княжича Пожарского и стоявшего за ним молодого парня, никто больше и не мог. «Сдохни!» Отбросив в сторону до сих пор находившийся в руке коктейль и вытянув левую руку перед собой, прорычал Вячеслав Геннадьевич. Но и на этот раз ничего не произошло. Правда, основной причиной тому была вдруг отделившаяся от предплечья мужчины кисть и тут же пронзившая его конечность адская боль. Зарычав, как бешеный вепрь, княжич попытался дернуться в сторону, а также рефлекторно схватить покалеченную конечность целой рукой, но тело полностью отказалось его слушаться. Прикованный к дивану и громко кричавший от боли Пожарский и не заметил, как на его правом плече оказалось лезвие блестящего в свете софита клинка. Лампа была направлена на него пару мгновений назад, одновременно подсвечивая растекающиеся по грязному полу лужи крови, в том числе и его собственной. Очередная попытка обернуться, и вновь фиаско. Невиданное ранее чувство собственной слабости и беспомощности, а также беспрецедентное давление и пульсирующая, жгучая, непрекращающаяся боль в левой конечности буквально подкосили его дух. Охватившее мужчину отчаяние в мозгу внезапно сменила легкая надежда, тут же вылившаяся из губ княжича через крик. «Выжил! Выжил, ублюдок! Я знаю, это ты, сука!» Сглотнув, продолжил Пожарский, не оставляя попыток обернуться. «И что теперь? Убьешь безоружного? Так подло! Со спины?» На последних словах голос парня сорвался, и он, вновь не услышав ответа, изо всех сил полухрипом прорычал. «Черногвардейцев, ублюдок, мать твою! Я вызываю тебя на дуэль! Бейся с честью, плешивая мразь!» Едва княжич закончил свою гневную речь, его боковое зрение уловило мужской силуэт. Ощутив вернувшуюся возможность крутить головой, Пожарский тут же уставился на возвышающуюся сбоку над ним фигуру высокого парня, в котором без труда узнал свою недавнюю жертву. «Но как?» Недовольно сорвалось с губ мужчины, несмотря на былую уверенность в личности нагрянувшего палача. «Ты хочешь дуэли?» Нахмурил брови молодой князь. «Ты с чего-то решил, что достоин умереть, как мужчина с мечом в руках?» «Побольше твоего! Я урожденный аристократ!» Выдавил из себя побледневший от потери крови Пожарский и добавил. «А ты воспитанная в хлеву бешеная собака!» «Твоя судьба, Славик, подохнуть на грязном полу этой обрыгаловки. Вот чего ты действительно достоин. И с этим тебе придется смириться». «Тварь! Урод! Су!» Стал сыпать оскорблениями отчаявшийся человек, но внезапно силуэт его противника резко дернулся в сторону, а следом последовал удар, прервавший его на полусловие. Голова Пожарского покатилась по полу, а туловище по инерции удара завалилось на бок, заливая все вокруг фонтаном крови. «Все, кроме его головы, скормить Бобику!» Ненавистно оглядывая окружающую картину, бросил молодой парень и, указывая на мертвую охрану, добавил. «И их тоже». В следующую секунду тело черногвардейцева растворилось в воздухе, а внутри кольца черного дыма, которое все это время отделяло место побоища от остальной части клуба, остались только блокирующие всех желающих заглянуть внутрь официанты и рыжеволосая красотка, злорадно оглядывающаяся по сторонам.